Пленный говорил быстро и практически без пауз. Видимо, гномы его слегка придушили, и теперь он хрипел, как простуженный. Так спешил рассказать нам о своих хозяевах, что глотал слова и окончания. Будто чувствовал близкую смерть и хотел откупиться от костлявой старухи с косой. Хотя... Ну какая она старуха? Смерть в Аспираноре имеет множество обличий. По преданиям, она может появиться в образе прекрасной женщины или молодой девушки. Смерть, она... Она многолика. В каком из ликов она предстанет перед умирающим, решать богам. По заслугам и смерть. Как ты жил, так и умрешь. Мужчина лежал пузом на снегу и рассказывал о логове вампиров с такой скоростью, что приходилось его останавливать, чтобы разобраться в этом сбивчивом рассказе. Когда он закончил отвечать на все наши вопросы, Альвер, повинуясь моему жесту, ударил его ножом в шею. На снег брызнула кровь. В синих сумерках она выглядела черной, как у вампира. «Пора!» — кивнул я и поднялся. Дверь даже не скрипнула. Как и рассказывал пленный, за ней виднелась лестница, уходящая вниз. Нет, не глубоко. В этом подземелье всего 3 этажа. Было больше, но своды прохода обрушились и завалили нижние этажи. Первыми идут Альвер и 2 его бойца. Следом за ними я и Тер. Гномы двигаются быстро и бесшумно, будто не идут, а парят над землей. Идеальные воины для стычек под землей. Внизу виднеется коридор и в конце светлое пятно прохода. Подземный зал, освещенный огнем очага. Вдоль одной из стен стоят грубо сколоченные стеллажи, забитые какими-то тюками и ящиками. Гномы замирают на пороге и, быстро осмотрев помещение, двигаются дальше. Еще одна комната. Пустая. И тут раздается жуткий крик, переходящий в нестерпимый визг. Звук такой сильный, что чувствуешь его всем телом. Будто ураганным ветром пронесло по этим заброшенным коридорам и залам. Первый гном вдруг отлетает назад, как от мощного удара. Ударившись о стену, он падает на землю и замирает. Альвер с напарником пытается рвануть вперед, но раздается еще один крик, и гнома взбивает с ног. На пороге возникает мужская фигура. Вампир пригибается, как тигр перед прыжком, и я вижу красные, сверкнувшие злым огнем глаза. От него веет силой и голодом. Вечным, неутолимым голодом, который холодит кровь и заставляет замереть сердце. Нежить прыгает вперед, но мы с Тером встречаем его 2 ударами, и начинается эта смертельная карусель. Он кружит на месте, стараясь достать нас коротким мечом. Работает короткими, но мощными ударами. Мы едва успеваем парировать. Отбиваю удар щитом и чувствую, как немеет рука. Силен тварь. Я подлавливаю его в повороте и наотмашь бью в шею. Сдохни! Его тело падает на Терра, но парень сваливает вампира на землю и добивает 2 сильными ударами. На каменном полу появляются лужицы черной крови. Она густая и вязкая, как мазут. О боги! Нас будто поджидали. В проходах появляются серые фигуры, которые скользят, как бесплотные тени. Их голодный взгляд заставляет нас сжаться. Мы скалимся в ответ, и рев наших простуженных глоток сливается с визгами вампиров. Хельдар! Дальше начинается резня. Бой идет на коротке, плечом к плечу. Едва успеваем отбросить первую волну этих тварей, убив 2, как из прохода накатывает новая. Мы держимся одной плотной группой. Так легче отбивать атаки этой нежити. Дьявол, как же они сильны! Будь их немного больше, нас бы вынесли отсюда, разорвав по дороге в клочья. Но мы отбиваемся и давим. Давим, как гадов, которые мешают нам жить. Понемногу мы прореживаем эти ряды и пробиваемся в следующий зал. Нас встречают очередные крики и удары. Вампиры неплохо вооружены. Короткие мечи, щиты и зубы. Эти зубы еще долго будут меня преследовать в самых ужасных кошмарах. Я отбиваюсь от вампира, которому кто-то успел отсечь руку. Из обрубка сочится черная кровь, но он, словно не замечая своей раны, пытается добраться до меня. Его меч мелькает так быстро, что я едва уворачиваюсь от ударов. Он слабеет, и я в длинном выпаде бью эту нежить топором в бедро. Вампир падает на землю. Добить не успеваю. Кто-то наваливается на меня, топор выскальзывает и отлетает в сторону. Какой-то окровавленный вампир хватает меня за безоружную руку, и я отбиваюсь щитом. Бью прямо в оскаленную пасть, выбивая эти страшные и опасные клыки. Вижу, как на спину Терру прыгает девочка-подросток, вооруженная длинным кинжалом. Даже не кинжалом, а узким стилетом, похожим на длинную иглу. Пытаюсь развернуться и крикнуть, но слова застревают в горле. Тело будто залито свинцом. Медленно текут мгновения, забирая последнюю надежду спасти парня. Нет! Удар! Он был нанесен так быстро, что вижу лишь смазанное движение блеснувшей стали. Тер упал на колени и повернул голову в надежде увидеть врага. Слишком поздно. Его взгляд тухнет, и он медленно заваливается на бок. Кто-то из гномов сбил девочку на землю и ударил ее топором. Он еще добивает вампиршу, а я, даже не соображая, что делаю, рванул к парню, пытаясь прикрыть его от других вампиров. Еще один. Он пытается достать меня в прыжке, но его сбивает с ног кто-то из гномов и разбивает голову ударом щита. Еще один удар. В горло. Вампир еще хрипит, но это уже мелочи. Сдохни, тварь. Отбрасываю вампира и бью кинжалом в горло. Что-то противно чавкнуло. Рядом мелькнула тень. Еще один вампир. Старый, как дерьмо мамонта. Серая и морщинистая кожа. Бледные губы растягиваются в жуткой, демонической улыбке, обнажая два тонких клыка. Он прыгает на меня, но я успеваю развернуться и ударить его щитом. Старик увернулся и попытался нырнуть мне под руку. Хрен тебе! Бью баклером ему по голове, и вампир падает на колени. Добиваю его сильным ударом щита. «Сдохни, тварь!» — рычу я. Ко мне подскакивают два гнома. Вижу, что эта нежить еще шевелится. «Магистр!» «Связать эту падаль!» Пока гномы возятся со стариком-вампиром, я подбегаю к Терру. «Дьявол! Ему уже не поможешь!» На губах застыла кровавая пена. «Он мертв!» «Альвер!» Проверить все помещения. Где-то должны быть пленники. Да, магистр. По этажам и комнатам замелькали фигуры гномов. Парни работали быстро, но аккуратно. Проверяли каждый угол, не забывая про осторожность и держа оружие наготове. Никто не хотел повторить судьбу трех погибших при штурме. Да, кроме Терра погибли еще два гнома. Один глупо подставился, а второго разорвали на части вампирши. «Магистр, все чисто. Больше вампиров нет». Я еще не отошел от боя. Глаза застит кровавая пелена, а сердце готово выскочить из груди. Дышу сквозь зубы, осматривая помещение. Взгляд натыкается на связанного старика-вампира. Он заметил мой взгляд и оскалился, показав два узких и острых клыка. «А я мог спасти его!» — зашипел вампир. «Мог! Я мог превратить его в брата, и тогда бы он выжил! Ты сам его убил! Сам!» «Заткни пасть, нежить!» Через несколько минут в зал вернулся Альвар. Он покосился на связанного вампира и подошел ко мне. «Мы нашли их. Точнее...» — гном сморщился. «То, что от них осталось. Я аккуратно уложил Терра на пол и поднялся. На нижнем этаже была небольшая комната. Как понимаю, у вампиров была здесь столовая. Большой стол был забрызган пятнами крови. К потолочным балкам подвешены пять человеческих тел. Двое из них были еще живы, но им осталось недолго. Пульс почти не прощупывался. Тела бледные, словно их выпили досуха. «Добейте их!» Приказал я и вышел. Второй этаж был жилым помещением, где нежить отдыхала. Конечно, если это понятие применимо к вампирам. Так или иначе, но здесь стояло несколько кроватей, большой стол и три сундука. Ключи от них обнаружил у старика-вампира на поясе. Он скалил зубы, пока я не разозлился и не выбил ему один из клыков. По дряблой и серой коже вампира медленно потекла черная кровь. Потом я надел краги и осторожно открыл первый сундук. В нем были книги. Многие из них написаны на непонятном языке. Даже приблизительно не скажу о происхождении этих толстых фолиантов. Слишком мало знаю о этих тварях. Так или иначе, но заберем. Не пригодится, будем печку растапливать. Толстая стопка писем, перевязанных кожаным шнурком. Свиток, украшенный гербовой печатью. Что еще? Два кинжала в ножнах, довольно изящные. Голубая сталь и не грамма серебра. Лишь навершие украшено двумя драгоценными камнями синего цвета. Сапфиры? Не знаю. Я в этих вещах не разбираюсь. Небольшой мешочек с драгоценностями. Цепочки, кольца, перстни и массивные золотые серьги. Судя по следам крови, некоторые были срезаны с тел. Я даже хмыкнул. Золото в Аспираноре редкость. Что еще? Две золотые монеты из эльфийских земель. Тяжелые, размером с гросснор. Во втором сундуке, который стоял под столом, лежала бумага, несколько гусиных перьев, плотно закрытая чернильница и толстая тетрадь. Я не понял, что в ней написано. Почерк ужасный. Судя по аккуратным столбикам цифр, бухгалтерские записи. Сундук был разделен на три отделения. Одно большое, где лежали бумаги, и два поменьше. В них были уложены два кожаных мешочка. В первом нашлось около 1000 долиноров. Монеты разного номинала. Есть и увесистые квадратные гросноры, и мелкие мюнты. В следующем мешочке были золотые украшения вперемешку с драгоценными камнями. Немного, две пригоршни, не больше. Третий сундук был набит разным тряпьем. Одежда, пояс, несколько пустых кошельков и даже стоптанные башмаки. Еще тряпки, кожаный пояс и на самом дне коробка, зашитая в чехол из серой парусины. Забирать непонятные вещи в замок не хотелось. Надо открывать здесь, но соблюдая определенные меры безопасности. Лечь рядом с Тером мне не хотелось. Еще есть дела на этом свете. Например, отомстить за его смерть. Я распорол тряпку и вытащил коробку, изготовленную из дерева. Красивая работа. Замков не было. Только два простых крючка на боковых стенках и все. Я медленно приоткрыл коробку и замер. В коробке лежало несколько тряпичных свертков. Даже не разворачивая, могу сказать, что находится внутри. Слишком знакомые очертания. Медленно откинул ветхую ткань и только головой покачал. Да, я не ошибся. Золотое распятие тонкой ручной работы было украшено драгоценными камнями. Я не антиквар, но уверен, что эта вещь старинная и дорогая. Рядом лежит несколько свертков. В одном из них нахожу еще одно распятие. На этот раз бронзовое. Разворачиваю последнее, и на свет появляется десяток грубо отчеканенных монет. Испанские золотые эскуда. Откуда? Я сидел и перебирал найденные вещи, боясь пропустить хоть малейшую зацепку, которая поможет пролить свет на эти находки. После долгих поисков, разбив два сундука вдребезги, в крышке сундука нашел тайник. Там лежал обрывок карты Аспиранора. Если быть точным, юго-западные земли. На нем был обозначен наш замок, а также города Мэш и Рустер. Кстати, были обозначены и развалины, в которых мы сейчас находимся. Карта нарисована на пергаменте. Я начал ее рассматривать и, не удержавшись, выругался. Примерно в 100 километрах к северу от Рустера обозначено еще одно двоеточие.